Глава вторая. Дом. Милый дом. Спускаясь вниз, проваливаясь по пояс в глубокий огромный сугроб, я понятия не имела, где будет стоять палатка, где сделать костер. И вообще, что делать-то? Это был мой первый поход. До этого я только по телевизору видела палатки. И все, что о них знала, они могут быть красные, синие, большие и поменьше. Наша должна была быть большой, как шатер, потому что нас было 16 человек. Всем надо разместиться. А благодаря фильмам я примерно представляла, как она должна выглядеть. Стою в центре бурлящей жизни. Сзади Миша размахивает бензопилой. Справа Юля, Надя и Света откапывают место для кухни. Слева Лена, Таня и Марат раскладывают палатку. Они ловко расстилают и падают вниз, катаются по земле, выравнивают поверхность, чтобы было удобнее спать. И я вроде тоже здесь, но лишь как сторонний наблюдатель. Для меня это все чужое, странное, непонятное. Не могу найти себе применение и начинаю волноваться. Что я здесь делаю? Мне тут не место. Впала в прострацию, мысли стали тягучими, тревожными, беспокойными. Сердце ускорило ритм, я начала подрагивать, словно душа холодом наполнилась. С палаткой, кстати, был сюрприз. То, что я представляла, и то, что увидела, — это вообще разные вещи. По размерам она уступала раза в 4 палатке в моей голове. А еще я думала, что в нее можно зайти пешком, как в дом, но в нашу — на карачках, и не в дверь, а в какую-то дырку с длинным чулком. «Рождение туриста» — так она называлась. Весьма говорящее название. «Что ты так странно смотришь?» — спросила, улыбаясь, Лена. У нее я накануне вечером попросила походный рюкзак на 40 литров, потому что своего подходящего пока нет, а туда целую жизнь надо было уложить. «Думала, у нас большая палатка будет». Она посмеялась надо мной, как над ребенком, который ничего не понимает, и сказала: «Это и есть большая палатка». Ну что ж, Лене виднее, она человек с опытом. В общем, чтобы быть хоть чем-то полезной, пошла я собирать лапник. Это еще одно новое слово в моем лексиконе. Оказалось, что это еловые веточки. «Поездка меня здорово обогатит», — подумала я. «Сплошные открытия». Позже, когда установили палатку, наш инструктор разложил в ней коврики, и Марат заполз занять место поближе к печке. Пока располагал наши рюкзаки, позвал помочь с этим делом. Я тоже залезла в палатку. Ногам очень холодно, но надо снять обувь. На коленках я поползла к Марату и нашему спальному месту. «Юля, мы же договорились снимать обувь. Я там спать вообще-то буду», — делает мне замечание Света, которая еще вечером угощала пирогами. Для обуви действительно было подготовлено место у самого входа. Мы туда накидали еловых веток, которые я собирала. Могу предположить, что сейчас с моих ботинок сыпется снег на коврики. Я хотела снять их где положено, но муж настоял, он это умеет, чтобы так доползла. И вот результат не заставил долго себя ждать. Это было вроде бы честное замечание, но меня оно выбило из колеи. Я была раздосадована прежде всего на мужа, ведь хотела же снять обувь, и вот мне досталось. Эта излишняя восприимчивость была красноречивее любых доводов и уговоров. Я все еще нуждалась в ресурсах, которые помогут перестать чувствовать себя ущербной. Я бегала 1,5 года, преодолевала себя и физически, и морально, но делала это одна. А я не одна в этом мире. Меня окружают люди. Мы взаимодействуем. И, находясь далеко от цивилизации, я знакомилась с собой. С собой настоящей. Смелой, пугливой, выносливой, слабой. И училась принимать это. А когда принимаешь себя, открывается другой уровень, другой этап жизни. «Да, я такая», — сказала я себе. «Я вот такая. Я маленький, пугливый, обидчивый ребенок, которого недолюбили в детстве. Другое дело Марат. Муж у меня, конечно, огонь. И до белого коленя доведет, и заставит слюни пускать от восхищения. Располагается себе спокойно в палатке и приступает к укладыванию дров в маленькую печку. Такое ощущение, что его ничего не волнует, словно я одна здесь, как инопланетянин, который пытается влиться в общество и ситуацию, приспособиться. Но он свой среди своих. Его движения плавные, размеренные, уверенные и непринужденные. Он знает, что и как делать. Я вышла из палатки, точнее, вылезла. Это же рождение туриста. Мороз укусил за нос, и я натянула балаклаву повыше, чтобы прикрыть зоны риска. Наш инструктор бодро колол дрова. «Юля, если у тебя замерзли ноги, иди в палатку», — сказал он. «Сними обувь и засунь ноги в спальный мешок. Так они быстрее отогреются». Не помню, в какой момент рассказала о том, что замерзла, но, видимо, уже успела сообщить сей факт. Перспектива вернуться в палатку не обольщала. Там точно так же холодно, только еще и темно, мрачно, а настроение и так не очень. Решила постоять рядом. Вокруг суета, шутка ли, построить место жительства. Здесь и кухню надо сделать. В нашем случае раскопать сугроб 2 на 2 метра и определить, где будет стоять туалет, напилить и наколоть дров, организовать костер и быт в целом. «Кто тут замерз?» — громко спросил наш вождь. «Идите дрова колоть, быстро согреетесь». «Почему мне не предложил?» — подумала я. «Видимо, девочкам страшно доверить орудовать топором. Зато ли дорубом на здоровье?» Через 2 минуты Мишу сменил Серега и на мой вопрос ответил, что без должного навыка можно остаться без пальцев. Я скривилась от представившейся картинки. Ведь в 4-м классе у меня сосед по парте действительно отрубил себе палец топором, когда помогал родителям делить на части кабачки для гусей. Муж называет меня девочка-катастрофа, потому что я притягиваю к себе разного рода травмы и повреждения. Так что есть вероятность того, что могла что-нибудь себе оттяпать. Пока все суетились и были полезными кто чем мог, я храбрилась, старалась не впадать в отчаяние, потому что понимала. Отсюда просто так не выбраться. Мы на отшибе. Хочу домой. Хочу домой. Это путешествие выдернуло меня из привычной комфортной среды. А с другой стороны, именно привычная среда и сводила меня с ума. И потому это место, благодаря которому у меня будет перезагрузка, по крайней мере, я на это надеюсь, решила. Лучше природой полюбуюсь. Роскошное небо, левая сторона светло-голубая, правая — оранжевая. Белый снег, нетронутый городской пылью, свежайший горный воздух. Достаю смартфон, чтобы запечатлеть эту красотищу. Когда все приготовления были окончены, Миша предложил пойти погулять. Тут можно горько посмеяться, потому что это будет мало похоже на легкую городскую прогулку, скорее на кардиотренировку в фитнес-центре. Только ты тут как доходяга нетренированная. «Мы никого не догоним, давай быстрее», — говорю мужу. «Мы вечные опаздывающие, бесит». Палатку поставили, место для костра и кухни организовали, и инструктор повел полюбоваться красотами, а занятия будут завтра. Мы, конечно, уже по традиции ползем самыми последними, хотя по логике должны быть среди первых, потому что самые медленные. Я же помню, нам на лекции рассказывали. Как это не больно признавать, но да, мы с мужем в этой команде, отстающие. Ребята ушли довольно далеко, и какое-то время мы пытались их догнать, как гончие. Но чем больше пытались, тем яснее становилось. Пустая затея. Они сильно впереди, их даже и не видать. В этот момент пришла мысль. А зачем догонять? Случился откат. Мы словно разрешили себе сделать паузу и насладиться медленной прогулкой. Спокойно подышать, осмотреться. Я, наконец, увидела облака и горы. Это скрипка, аккордеон, барабаны, высокие аккорды, симфония, безумная феерия звуков и чувств. Этот танец — танец свободы. Я порхаю, как фея, Фея, свободная от оков предрассудков, ограничений. Я свободная птица. Я феникс, восставшая из пепла. Что такое энергия космоса? Я слышала о ней. Вибрации, ультразвуковые волны. Это когда мурашки по коже и трудно дышать. Это учащенное сердцебиение и ощущение, что ты в другой вселенной. Это ли не горы? Когда ты в горах, ты гораздо ближе к этому космосу и его энергии. Глаза видят по-другому, чувства обостряются. Это другой мир. Сейчас -23, и поднялся ледяной ветер. Поэтому я радовалась, что лицо закрыто. Но здесь и сейчас все фантастично. Намного лучше, чем я представляла в воображении. Мне кажется, я там, где всегда хотела быть. И сейчас это осознание пришло. Я вижу, дышу, чувствую. Мне холодно и радостно. Просто волшебно. Все как на моем часе желаний. Все как в моей визуализации.